Джилс Бирн вновь попытался вмешаться. «Это неправда, невозможно. Скажи ему, это все выдумки!» Хороший был замысел, Брайан. Дерзкий, хитрый, изобретательный. Ты решился убить Мэтью, чтобы защитить Чаза, но Клифф должен был считать, будто в смерти мальчика виноват он сам. Ты вытащил ключи от лаборатории из шкафчика мисс Бонд в учительской. Украсть их было нетрудно, а в выходные она не спохватилась, что ключей нет. Поздно ночью в пятницу ты вывел Мэтью из колхаса, доставил в лабораторию, убил его, заперев в вытяжном шкафу, и отнес тело назад в пансион. Когда Клифф пришел навестить своего пленника, он застал его мертвым, и, не имея понятия, отчего тот умер, счел виновным себя, запаниковав. Клифф вернулся к тебе за советом. Ты предложил избавиться от тела. Клифф преисполнился благодарности. Он помог перевести тело Мэтью. Разумеется, ты мог быть уверен, что Клифф будет держать язык за зубами, ведь, покрывая тебя, он тем самым защищал и себя самого. Но Чаз знал правду, не так ли? Ты должен был во всем ему признаться, иначе он бы не узнал, какой подвиг любви ты совершил во имя него. Да, он знал. Может быть, ты не сразу открылся ему, постепенно, когда настала пора потребовать благодарности. — Но как могло это произойти? — запротестовал Алан Локвуд. — Тут повсюду ученики, их сотни, дежурный учитель. Это просто немыслимо. Я отказываюсь верить. Ученики разъехались на выходные или отправились в турне играть в хоккей. Несколько старшеклассников, остававшихся в школе, перепились и уснули. Фактически школа была пуста. Линли так и не вынудил себя добавить, что дежурный учитель Джон Корнтелл забыл совершить обход, а Брайан, живший в соседней с ним комнате, знал, что в этот вечер Корнтелл не один, с ним Эмилия Бонд. И, догадываясь, чем эта парочка будет заниматься весь вечер, был уверен, что школа находится в полном его распоряжении. «Но с какой стати?» — настаивал Локвуд. «Чего так боялся Чаз?» «Правило всем известно, мистер Локвуд. Чаз вовлек девочку в беду. Он позаимствовал школьную машину, чтобы навестить ее во время родов. Он скрыл от начальства, что Клифф Причард преследует Гарри Морнта. Чаз считал, что его ждет исключение из Брэдгар Чемберс, которое погубит все его будущее. Напрасно он рассказал об этом Брайану. Брайан тут же воспользовался ситуацией, чтобы покрепче привязать к себе Чаза. Брайан не понимал, что Чаз взвалит на себя и вину, и ответственность за содеянное, а, следовательно, бремя его тревоги и страх разоблачения возрастут стократно. К тому же с гибелью Мэтью еще не вся опасность была устранена. Чаз обнаружил, что мальчик написал письмо Джин Бонами и упомянул о встрече с ним Чазом вечером во вторник. Час сидел рядом с нами, когда сержант Хейверс нашла набросок этого письма. Несомненно, Час и об этом рассказал Брайану. Брайан понял, он не может облегчить груз вины, легший на плечи Чаза. Избавить его от чувства ответственности, ну уж, по крайней мере, от разоблачения он его убережет. Он решил устранить последнюю угрозу. Он хотел преподнести ему также и смерть Джин Бонами, как еще один дар любви. Брайан поднял голову и тусклыми глазами посмотрел на инспектора. — Вы хотите, чтобы я подтвердил все это? — Вам это нужно? — Бога ради, Брайан! — взмолился отец. Линли покачал головой. — Не обязательно. Мы собрали достаточно улик в лаборатории, в микроавтобусе, на чердаке в колхоз-хаусе. Джин Бонами весьма подробно описала тебя. Мы, несомненно, обнаружим следы ее крови, волосы и фрагменты кожи на твоей одежде. Всем известно, как хорошо ты разбираешься в химии. Да и Клифф Причард скоро заговорит. Клифф не Чаз. Он не станет убивать себя, лишь бы выпутать тебя из этой истории с Мэтью. Тем более, когда он узнает правду о его смерти. Так что можешь ничего не подтверждать, Брайан. Я не за этим привел тебя сюда. — А зачем? Линли вытащил из кармана два галстука с цветами Брэдгар Чемберс, разложил их на столе, развязал соединявший их узел. «Один галстук желтый с голубыми полосками», — сказал он Брайану, — «другой голубой с желтыми. Можешь ли ты отличить их друг от друга, Брайан?» Мальчик чуть приподнял руку и тут же уронил ее. Он не мог принять верное решение, как два дня назад не мог правильно выбрать свитер для футбольного матча. Я не знаю. Не могу сказать. Я не все цвета различаю. Нет, Джилс Бирн вскочил на ноги. Прекратите, черт бы вас побрал! Линли тоже поднялся. Посмотрел на юношу сверху вниз, рассеянно наматывая галстуки на руку. Хотел бы он ощутить в себе сочетание ярости и ликования, то мрачное удовлетворение, которое порой приходит к полицейскому, отомстившему за жертву, схватившему преступника и знающему, что вскоре тот предстанет перед судом. Хотел бы, но не мог, ибо то, что произошло в последние несколько дней, не смоет никакое правосудие, никакая месть. Ты знал, когда ты убивал его? Ты знал, что Мэтью Уотли — твой брат? — хрипло выговорил он. Из кабинета директора сержант Хеверс позвонила в полицию Хоршема и Слоу. Звонила она больше из любезности. Официальная информация будет передана в эти отделения, когда с задержанных будет снят допрос и подготовлен рапорт. Сент-Джеймс и Локвуд остались в зале заседания вместе с Брайаном, а Линли отправился на поиски его отца. Джилс Бирн выбежал из комнаты, как только прозвучал последний вопрос, не дожидаясь ответа сына, не в силах более глядеть в его лицо, отражавшее чудовищную гамму переживаний, смятения, забрезжившее понимание, ужас. Брайан почти сразу же осознал истину, словно вопрос Линли отворил в глубине его души дверцу, за которой таились надежно спрятанные мучительные воспоминания. Он заговорил в растерянность. — Так это Эдди? Эдди и моя мать? В ту ночь в кабинете? Они были там. Потом он вскрикнул. Я не знал. И уронил голову на стол, пряча лицо в сгибе неловко подвернутой руки. И полилась исповедь отрывистая, прерываемая слезами. Линли почти все угадал. Главным героем истории был Чаз Квилтер. Брайан предложил отвезти его в Стоук-Поджес вечером с субботы на воскресенье, и Чаз был так подавлен и угнетен, что даже не заметил прикрытое одеялом тело в дальнем конце микроавтобуса. Чазу нужно было повидать Сесилию. Он думал только об одном — об этом. И потому охотно согласился, когда Брайан пообещал подождать его в машине у дома Стридеров. Чаз понятия не имел, что Брайан тем временем выбросил тело Мэтью на кладбище у церкви Сент-Джилс. Слушая рассказ Брайана, Линли подумал, что это убийство, задуманное якобы во имя дружбы, на самом деле представляло собой изощренный шантаж. Только расплачиваться Чазу пришлось бы пожизненной любовью и верностью. Чаз узнал об исчезновении Мэтью Уотли в воскресенье вместе со всеми учениками, но когда он услышал, что тело было найдено в Стоук-Поджесе, он сразу же догадался, кто убийца и каким мотивом он руководствовался. Если б Брайан выбрал другое место, чтобы избавиться от трупа, Чаз сразу же выдал бы его в руки правосудия. Но Брайан был слишком хитер. Он не оставил Чазу возможности облегчить свою совесть. Он подстроил все обстоятельства таким образом, что любая попытка Чаза заговорить или даже намекнуть на истинного преступника подставляла его самого. Исключение из школы привело бы к разлуке с Сесилией в тот самый момент, когда она особенно нуждалась в нем. Старший префект никак не мог выпутаться из этой ситуации, не мог избавиться от истерзавших его угрызений совести. Вот почему он предпочел покончить с собой. Линли взглядом попросил Сент-Джеймса оставаться с мальчиком и вышел из комнаты. В конце темного коридора дверь в вестибюле оставалась распахнутой, а по ту сторону вестибюля Линли различил слабое мерцание света на каменном полу. Кто-то находился в часовне. Джейлс Бирн сидел у мемориальной доски, установленной им в память Эдварда Хсу. Он не шелохнулся, словно и не слышал шагов Линли, замерев в напряженной неподвижности. Линли сел рядом с ним, и Бирн спросил, что теперь будет. За ним пришлют машину из полицейского участка в Хоршеме, за ним и за Кливом Причардом. Школа находится в юрисдикции Хоршема. А потом? Потом следствие и суд. Хорошо вы устроились. Для вас дело закончено, верно? Упаковано, словно пачка бумаги в конверт. Вы можете уехать, довольные собой. Вы открыли истину. А нам что прикажете делать? Линли готов был защищать себя, опровергнуть обвинения в равнодушии, но он слишком устал, слишком был измучен, чтобы вступать в спор с этим человеком. «Она сделала все это нарочно», — проговорил Бирн. «Моя жена вовсе не любила Эдварда Хсу. Я вообще не уверен, что Памела в жизни кого-нибудь любила». Ей требовалось поклонение, обожание. Она хотела видеть, как на лице мужчины отражается желание, а более всего она хотела досадить мне. Так ведь оно обычно и бывает, когда брак распадается, верно? В полутьме церкви лица Бирна почти не разглядеть. Оно приобрело сходство с черепом. Глубокие тени легли под глазами и ниже линии скул. Как вы догадались, что матерью Мэтью была моя жена? Ваш рассказ о рождении Мэтью в Эксестере казался неправдоподобным. Вы утверждали, будто не знакомы с его матерью. Однако процедура усыновления не может происходить так, как вы описывали. Только вы поверенный и приемные родители. Оставалось всего две возможности. Либо и мать присутствовала, либо она оставила младенца на вас, потому что, не будучи его биологическим отцом, вы являлись его отцом в глазах закона. Бирн кивнул. Она использовала Эдди, чтобы отомстить мне. Когда в нашей жизни появился Эдди, наш брак уже разваливался. У нас с ней так мало общего. Меня привлекла ее юность и красота, ее живость. Тогда она переживала неудавшийся роман. Моя преданность льстила ей. Однако брак на этом не построишь, не так ли? Довольно быстро все это начало рушиться. К тому времени, как родился Брайан, ребенка мы завели с целью спасти наши отношения, у нас уже все было кончено. По крайней мере, я уже сознал тщетность любых усилий. Она пустая женщина, ничего за душой. Я ей так и сказал. Линли призадумался, в какой форме Джилс Бирн счел уместным поведать жене о своем в ней разочаровании. Уж, конечно, он не пощадил ее чувства, не пытался уберечь ее гордость. Бирн тут же с готовностью подтвердил это. Она не могла ответить словом на слово, но она знала, как я люблю Эдварда Ксу. Через него она и нанесла мне удар, инспектор. С точки зрения Памелы, соблазнив Эдварда, она убивала сразу двух зайцев. Она причинила боль мне и притом доказывала самой себе, что еще не утратила привлекательность. Эдвард служил для нее просто орудием. Она набросилась на него прямо в моем кабинете, прекрасно зная, что там я непременно наткнусь на них. Так оно и случилось. Брайан начал что-то говорить о кабинете. Бирн провел ладонью по глазам и вновь уронил руку. Замедленные движения выдавали его возраст, как и проступившие на лице морщины. Ему тогда еще и 5 не сравнялось. Я застал их, Эдди и Памелу, в своем кабинете. Разразился чудовищный скандал, и тут явился Брайан. Казалось, Бирн всецело поглощен игрой света на задумчивом лице ангела, осенявшего крылами алтарь. Так и вижу, как он стоит в проеме, рука на дверной ручке, под мышкой какая-то плюшевая игрушка. Стоит и с любопытством наблюдает всю эту сцену. Мать раздета догола и даже не пытается прикрыться. Отец в ярости обзывает ее грошовой шлюхой. Она в ответ обвиняет его, будто он сам мечтал уложить Эдварда в постель. А Эдвард прячется в подушках дивана, пытается скрыться от всех и плачет. Боже, как он плакал! Вскоре после этого он покончил с собой. Да, не прошло и недели. В тот вечер он ушел от нас, вернулся в школу. Я несколько раз пытался поговорить с ним, объяснить, что его вины в случившемся не было. Но он убедил себя, будто предал нашу дружбу. Он не понимал, что все подстроила Памела, что и мертвец не смог бы противостоять ее ухищрениям. Он знал одно — он обязан был устоять перед соблазном. Вот почему он убил себя. Он знал, что я люблю его. Я был его другом, его покровителем. И он переспал с женой друга и покровителя. Значит, он так и не узнал, что она беременна? Он ничего не знал. Почему ваша жена решила выносить ребенка? Почему не избавилась от него? Потому что она хотела вновь и вновь напоминать мне, как она отомстила. Она нашла прекрасный способ. Я мог наблюдать день изо дня, как растет в ней ребенок Эдварда Ксу. И все же тогда вы не развелись с ней. Почему? Из-за Эдварда. Если б я был сдержаннее, если б сумел скрыть от Памеллы свое презрение, она бы не тронула его, понимаете? Я винил себя и в том, что сделала она, и в его самоубийстве, и в этой беременности. Мне казалось, единственным путем к искуплению будет сохранить брак до тех пор, пока она не родит этого ребенка. Я надеялся, что, устав от своей игры, Памела отдаст его мне, и я смогу пристроить ребенка. Вы не намеревались воспитывать его сами? Бирн мрачно глянул на него. Если Памела решила, что я хочу оставить ребенка себе, она бы вцепилась в него мертвой хваткой, изобразив живое воплощение жертвенной материнской любви. Я-то с самого начала не собирался самостоятельно воспитывать его. Я хотел обеспечить ему нормальную жизнь только и всего. Полагаю, на самом деле Мэтью родился не в Эксетере, в Ипсвич. Памела нашла там какое-то заведение, где можно втайне родить ребенка и вновь приняться за развлечение, чем она и занялась, едва дав жизнь Мэтью. Я считался его отцом, я отвез малыша в приют, а Памела тем временем возвратилась в Лондон, строя из себя несчастную мать, горюющую о родившемся мертвом ребенке. Она даже несколько недель соблюдала траур. Я подал на развод, она не спорила. Потом я вернулся за Мэтью и устроил так, чтобы его усыновили Уотли. Брайан ничего об этом не знал? Он ничего не знал. Он застал ту сцену в кабинете, но был еще не способен понять, что происходит. И с Мэтью он не был знаком, пока они не встретились в Брэдгар Чемберс. Да. Бирн окинул взглядом часовню. Коптящая свеча у ног каменного ангела догорела и погасла. В воздухе резко запахло горячим воском. Мне казалось правильным, что Мэтью учился в той же школе, где учился его отец. Так я распорядился и судьбой Брайана. Так делают все. Поколение за поколением отцы передают сыновьям чертов факел в надежде, что они осветят мир. Нам-то самим это не удалось. Протянув руку, Бирн достал старый сборник псалмов, лежавший на передней скамье, рассеянно пролистал его, закрыл, потом снова открыл. Я думал, тут он станет мужчиной. Мне казалось, не стоит его баловать. Пусть научится самостоятельности. Я думал, так будет лучше. Ему всего 18 лет, инспектор, а мне 54. И вот я сижу тут и молю Бога, в которого я не верю, позволить мне поменяться местами с сыном. Пусть все это обрушится на меня, арест, суд, скандал, наказание. Дай мне принять на себя его нож. Позволь мне сделать хотя бы это. «Авессалом, Авессалом», — прошептал про себя инспектор Линли. Так вопиет каждый отец, не сумевший в упрямстве своем ни истинно любить сына, не связать свою жизнь с его жизнью. Но молитва Джилса Бирна ничего не изменит, как не мог ничего изменить горестный плач Давида над телом Авессалома. Ничего не поправишь. Время ушло.